Едет Чукча домой, настроение хорошее! Небо чистое сейчас, нету облачка нигде. Быстро мой олень бежит, скоро буду я домой! Завтра я возьму ружьё, на охоту я пойду! Хорошо! Медведя я пострелю, буду мясо много есть! Хорошо! Вот и чум мой вдалеке, и жена моя стоит! Вот и чум мой вдалеке, и жена моя стоит! Однако, падла, какую песню испортила, а?